почему есть разводы даже среди православных. Во-первых, я бы хотел сказать, что процентные различия между разводами в венчанных, воцерковленных и в невенчанных, невоцерковленных семьях, они критически не отличаются. То есть нет критического различия, например, 5% венчанных браков разводятся, 95% сохраняют верность. И напротив, 38% невенчанных разводятся, а остальные сохраняют семью. И это говорит нам о том, что мы имеем дело с какой-то именно глубинной проблемой, касающейся человеческих качеств вообще. То есть, очевидно, брак состоит из неизбежного и плохо меняющегося со столетиями набора требований. И браку удачному соответствует целый ряд качеств, отсутствие которых делает брак невозможным. Например, брак требует ориентира на труд, а не на удовольствие. Все, уже на этом оселке можно поломать половину брака. То есть изначальное стремление, изначальное фундаментальное свойство брака – это дать человеку радость, как бы купить его радость, если даже хотите, но дальше завести его в сферу повседневного и ежедневного труда. А если этот переход не совершается сознательно, и человек теперь имеет иллюзию, что так весело будет всю жизнь, и встречается с бытовой стороной брака, требующей ежедневного труда и усилия, тогда получается, что он не готов к браку. И что такое человек, не готовый к браку? Это человек, который бросает то, что ему не нравится. Здесь очень много зависит именно от мысленных установок, от того, что, собственно, люди хотят, к чему они стремятся. Почему они бросают то, что у них было? Потому что они чувствуют, что их обманули, а хотели они совсем не этого. Или оно изжило себя, кончилось. Раньше было, а теперь кончилось. Я не беру сейчас, например, смерть супруга или наглое какое-то асоциальное поведение. Тюрьма, наркомания, пьянство, блуд – это все, безусловно, брак разрушает. Но, допустим, ничего этого не было. Оба живы, но оба чувствуют, что брак себя изжил. Запомним эту формулировку. Было вроде раньше, все было. Фотографии соврать не дадут. А сегодня нет, значит, кончилось. А остались обманутые ожидания. Ведь он входил в брак как в зону радости, а вошел в зону тяжкого труда. И тогда начинаются метания. Я этого не искал, я не готов. Извините, но меня обманули. Или я сам себя обманул. Так вот, я вижу эти два варианта самыми распространенными в рамках тех браков, которые не страдают от критично греховных вещей, типа разврата, педофилии, убийства одного супруга другим или чего-то подобного. Просто такое вот постепенное опустошение. Я же считаю, что человек бездонен. Если люди прожили вместе 5, 6 или 7 лет, и все было хорошо, но теперь любовь иссякла, то они сами в этом и виноваты. Потому что не смогли углубить свое чувство до состояния бездонного. То есть они как-то поверхностно жили, как дети, которые лизали крем с торта. Они послизывали все сладкое, но горькое есть не хотят. То есть, в общем, здесь все упирается в набор психологических установок. Готов ли ты к тому, чем брак является по существу? Или ты готов к какой-то собственной иллюзии, которая удовлетворяет твоим мечтаниям? Ведь если нет, то при столкновении с реальной жизнью она тебя оскорбит своей грубостью неожиданной, какими-то требованиями к тебе. Вот так, собственно, мне кажется, и выглядит формулировка проблемы. И дело в том, что о такой медленной серьезности, которой требует от человека супружество, никто нигде не говорит. Есть романтическая литература, романтический кинематограф, которые слишком много внимания уделяют феерии, страсти, проблематике поиска, нахождения, разрыва, тоски и страданий. Они рвут нам сердце какими-то напряженными состояниями. А вот медленная, тягловая, такая терпеливая ежедневная работа вообще не находится в поле зрения, а из нее же состоит все. Наука состоит из нее. Великая фундаментальная наука состоит из какой-то незаметной копошни в лабораториях десятилетиями, пока там не нароют один какой-нибудь великий закон. Из этого состоит и монашество, и географические открытия, и живописные шедевры, и великий труд писателей. Это молчаливая работа в кабинете, по 20 лет не выходя. а мы хотим результата быстро. Цивилизация наша очень легкомысленно настроена на феерию поверхностного, и поэтому можно прожить какое-то время с человеком и облизать его снаружи полностью, как крем с торта, но совершенно не знать его по сути. Да и он тебя тоже совсем не узнает. Вы просто устанете друг от друга, как надоедает то же самое сладкое, когда его кругом много, и ты ешь его каждый день. Так в чем заключается ответ? Ответ в том, что человек – это глубокое существо, требующее бесконечного внутреннего откровения. Это я сам должен открывать для себя свою спутницу, и она должна открывать меня для себя. И, конечно, сами для себя мы должны открываться. То есть для сохранения брака необходима вот такая внутренняя работа каждого из супругов. Допустим, мы поженились, когда нам было 25 лет, и у нас был в это время свой уровень физического здоровья, образования, энергетического заряда. Возможно ли, что в 40, спустя 15 лет, мы будем теми же самыми людьми? Будет ли у нас столько же энергии, сколько в начале пути? Нет, наверное, не будет, поменьше чуть-чуть. Будем ли мы также здоровы, также веселы и беззаботны? Да нет, нас за это время уже не раз и не два греет по макушке жизнь. То есть у нас сильно поменяется и эмоциональный уровень, и физический. А следовательно, и чувства наши должны будут меняться в сторону углубления вместе с течением времени. А если мы все время будем мечтать о том, что надо вернуть то, что было в 25 лет, то это как минимум будет с нашей стороны очень несерьезно и безответственно. Совместная супружеская жизнь требует внутреннего глубокого труда и чувства привязанности друг к другу, чувства бережного узнавания друг друга должно расти вместе с возрастом пребывания в браке. В противном случае, если этого не происходит, неизбежно выгорание, уставание, надоедание и поиск эмоциональных утешений на стороне. А тогда развод – это просто фиксация выгоревшей жизни. Все. И судя по тому, что у нас происходит вокруг, именно так дела и обстоят. И в этом смысле и верующие, и неверующие отличаются друг от друга мало. Отличаются, но мало. А должны разниться более критично, как небо от земли должны, а получается так, как сумерки от полной ночи. Церковь должна говорить об этом, кроме нее больше некому. Не будут в ЗАГСе говорить под марш Мендельсона «Готовьтесь к тяжелому сердечному труду». Кроме церкви никто не скажет человеку «Твое счастье зависит от твоей работы над собой». Больше терпения – больше счастья. Больше сострадания – больше счастья. Ну вот как-то так, по сути, мы страдаем внутри одного и того же коллективного человечества, которое целиком настроено на непрестанные удовольствия – и из-за этого ежедневно страдает. Мы согласились с этой глупой установкой на удовольствие, на поиск этого удовольствия, на его разнообразность и безмерность. И из-за этого мы страдаем каждый день. То есть отравить человека можно легче всего идеей несбыточного счастья. Как только ты ему внушил эту идею несбыточного счастья, он тут же становится несчастным. На работе, дома, среди друзей, везде. И получается, что мы согласились, что смысл жизни в удовольствиях. И именно это отравило нас и не дает нам силы жить нормальной жизнью. Счастье – это не совсем удовольствие. Тут вообще даже слово «счастье» не подходит, потому что happiness, например, какое-нибудь английское, оно вообще не про то, о чем я говорю. Здесь уже, наверное, блаженство, что-то такое уже где-то там маячит на горизонте, скорее всего. Счастье, как его описывают, это чувство, когда человек находится на своем месте, как сложный ключ в английском замке, когда со всех сторон к нему плотно прилегают вот эти грани бытия. Не просто такой амбарный ключ, а именно сложный, который зашел именно в свое ключное отверстие. И он чувствует, что все хорошо. Справа и слева, сверху и снизу. Он чувствует, что занимает свое место. Он здесь нужен. У Пастернака подобное ощущение переживает умирающий человек. «О, Господи, как совершенны дела Твои!» — думал больной. Постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. У человека случился приступ, его повезла скорая в больницу, а в больнице места не было. Его положили в коридоре, и он прямо захлебывается от счастья. Он заливается слезами, он чувствует, что сейчас умрет, но у него все хорошо. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр. А вокруг рабочие тянут пианино по лестнице, и кто-то там бегает по коридору, все суетятся, а он лежит и чувствует, что умирает, и он счастлив. Мужики, например, бурили какую-то скважину, а потом бух, пошла нефть, и они счастливы. Да, сейчас они грязные, потные, уставшие. Это уже потом они примут душ, переоденутся, выпьют, закусят. Но самый пик счастья у них сейчас, в момент, когда пошла нефть. В рабочем смысле, я думаю, счастье выглядит именно так. Когда большая работа сделана, и сделана не бесполезно, не даром. Вот это хорошая форма счастья, когда мы строили, строили и, наконец, построили. Счастье неизбежно соединяется с трудностями, с какой-то тяжестью. Оно предполагает сверхзадачу сначала. Например, на холодных широтах найти черное золото. Это не очень высокий уровень, потому что это экономическая проблема. Мы хорошо заработаем, озолотимся и станем нефтяными магнатами. Но это все равно сверхзадача, и нужны особенные усилия по решению этой житейской сверхзадачи. Или мы хотим построить дом, например. Продали одну квартиру, взяли кредит, долго сидели и думали, и, перекрестившись, взяли благословение и поехали строить. Мы никогда не строили домов, и для нас это будет новый опыт. И потом мы будем 3 года колбаситься, брать кредит, потом еще один, но, наконец, увидим первые результаты строительства. Да и кредитные обязательства со временем станут меньше. Вот это действительно счастье в определенном смысле. Так и семейное счастье, мне кажется, достигается, но уже потом, постфактум, то есть спустя многие годы. Пройдут годы, и человек сможет трезво оценить, что счастье в семье его было. Его могли даже не заметить, но оно было, а значит, все было сделано правильно. Думаю, здесь надо оперировать такими категориями. Мы все сделали правильно. Это действительно очень важно почувствовать. Вообще-то не знаю, с чем можно сравнить адское ощущение, которое приходит, когда человек говорит «я ошибся». Это что-то ужасное. Человек рукоположился в священники, допустим, и через 5 лет думает «а вообще зачем мне тогда это было надо? Я ошибся». Или кто-то женился, у него родился ребенок, а потом он говорит, что ребенок будто не мой, жена будто не моя, и вообще все это... была ошибка. Это что-то адское, когда вся жизнь прожита, а человек оборачивается и говорит «я ошибся». Видимо, в аду такими мыслями и мучаются люди. Браки заключаются на небесах. В этой фразе выражается трепетное отношение к этой теме людей, которые хотят, чтобы действительно было один раз на всю жизнь, чтобы я с ним была в Царстве Небесном, чтобы он всегда был моим мужем. Это идеальный срез бытия. Он воплощается не в каждую фактическую судьбу, но он присутствует над всеми, как идеальный срез. И все возводят очи свои именно к этому, стремятся к этому. И в случае, если достигнут, считают, что жизнь сложилась удачно. А если не достигают, то окаивают себя за то, что не сумели достичь нужного. Можно считать это необходимой планкой для отношений. Ну, как, например, плох тот солдат, который не хочет быть генералом. То есть представим себе, что все солдаты желают быть генералами. Ну, конечно, не у всех получится. Но они все стремились, они все хотели, они храбро воевали, они делали свое дело. Идеальный срез формирует нравственный облик. Поэтому, когда в народе есть эта идея, это формирует целый ряд неповторимых черт. Если девочка знает, что браки вершатся на небесах, если эта фраза отзывается в ее душе, У нее уменьшается до крайности возможности потерять свою девственность, например, на заднем сиденье машины после случайной встречи или где-нибудь в туалете какого-нибудь ночного клуба после 10 шотов. Потому что она знает, браки вершатся на небесах. И хочет одного навсегда, а не каждый день нового. Поэтому ее моральный облик будет зависеть от того, насколько ее душа отзывается или не отзывается на эти слова. Если для нее это просто ерунда какая-то, то она даже не запомнит имя того, с кем потеряет девственность. И до тех пор, пока она не распишется в книге записи актов гражданского состояния, успеет перепробовать бесчисленное количество мужчин. То же касается и парня. Поэтому, если у них нет этой фразы в голове, жизнь их будет грязная, и образ мысли и действий у них будет животный. А потом, когда случится то, что называется семьей, все это будет трещать по швам, и они будут спрашивать, почему, и ходить к психологу. А если есть у человека идеальный срез бытия, тогда его жизнь, как бы ни была горбата, будет иметь тенденцию к выправлению. Вот для чего нужна, собственно, идеология. Это выпрямляющая идея. Как любой богатый человек должен знать, что в гробу карманов нет. Прямо надо в офисе написать большими буквами «Нет в гробу карманов». Полезная фраза. А если нет этой фразы, тогда любая удачная операция на рынке, любой большой приход наличности человеку в руки рождает какой-то виток нового сумасшествия. Если бы у него была прямо такими деревянными буквами вывеска, прибитая внутри офиса, в гробу карманов нет, и он бы с утра каждый раз на нее смотрел, тогда бы этот идеальный план бытия отрезвляюще действовал на поведение этого успешного бизнесмена. И касательно святости семейной жизни, эта выпрямляющая идея не даст человеку вести себя по-скотски в самые юные и свежие годы его жизни. А если он этого всего в голове не имеет, то его ждет жизнь мухи на подоконнике, которая, как известно, женится беспорядочно и без обязательств.